3-4. 25 июня. Четвертый день войны начался в крепости по вчерашнему сценарию. В половине пятого утра начали пристрелку по восстановленным немцами мостам артиллеристы Иваницкого. К сожалению, из 9 назначенных целей по 3 целям не удалось установить связь с корректировщиками. Очевидно, немцы активно взялись за поиск и уничтожение разведгрупп. Обстрел этих целей пришлось проводить уже днем, по данным авиационных корректировщиков. Противник в ответ открыл ураганный огонь по цитадели и Кобринскому укреплению. Впрочем, помешать артиллеристам вести пристрелку эти немецкие бесчинства не могли. В ближней 6-километровой зоне противник мосты не восстанавливал, поэтому минометы на позиции не выводились. В 5 часов артиллерия начала огонь по целям на поражение. Почти одновременно началась массированная бомбежка с воздуха. Удар наносился снова по Равелинам и центру куртины Кобринского укрепления. Немцы вновь попытались использовать пикирующие бомбардировщики. Зенитные пулеметы из Тереспольского и Волынского укреплений сорвали эту попытку, сбив 2 пикировщика. Пришлось вывести на позиции зенитчиков и в цитадели, чтобы не дать немцам снизить высоту бомбометания. В 05:40 артиллеристы закончили обработку немецких мостов, но противник еще долго неистовствовал. Бомбежка и артобстрел продолжались до 8 часов. К счастью, применялись только авиабомбы 100 и 250 килограммов. Видимо, тяжелые бомбы на оперативных складах у немцев временно закончились. Пробить защитные насыпи валов и своды казематов легкие бомбы не могли. Опасны были только попадания бомб на амбразуры. При этом своды амбразур обрушивались, а сами амбразуры засыпались обломками. Самодельные бронезаслонки срывало с креплений и вносило в казематы вместе с обломками кирпича и бетона. Попавшие под такой удар бойцы гибли. Остальных, находившихся в каземате, контузило. Такое же действие производили и тяжелые артиллерийские снаряды, попадая на амбразуры. Гарнизон нес потери. Комбат 3 Фокин бомбежку пережидал на батальонном КП в каземате Восточного форта. Из рот и взводов поступали доклады о повреждениях казематов и потерях в личном составе. Нужно было ждать и терпеть. Замкомбата старший лейтенант Верейский находился на НП, расположенном в западном Равелине Кобринского укрепления. Бетонный каземат НП со стенами и перекрытиями полутораметровой толщины, врытый в наружный склон вала, на оконечности Равелина, можно было разбить только прямым попаданием крупной авиабомбы. В перископ и стереотрубу с НП можно было наблюдать только пылевую стену, поднятую шквалом снарядов и авиабомб. Каземат НП ежесекундно содрогался и временами даже подпрыгивал от близких разрывов. Прямое попадание снаряда сильно встряхнуло каземат, грохот ударил по ушам. Все изрядно оглохли. Тем не менее, расчет НП из телефониста, сержанта-наблюдателя и самого Верейского оставался на боевом посту. Прозевать окончание артобстрела нельзя было ни в коем случае. Под прикрытием огневого вала немецкая пехота могла подойти метров на 300. На перепаханное снарядами минное поле надежды уже не было. В случае атаки требовалось сразу дать команду на выдвижение бойцов из подвальных казематов, где они пережидали бомбежку, в боевые казематы и на открытие амбразур. После такого обстрела потребуется время и на приведение засыпанных грунтом амбразур в порядок. В 8 часов бомбежка прекратилась, артиллерия продолжала молотить. Верейский предположил, что немецкая пехота и бронетехника выдвигается на исходные позиции. Видимость, к сожалению, продолжала оставаться нулевой. Под самый конец артобстрела тяжелый снаряд, разорвавшийся прямо перед НП, выбросом грунта полностью засыпал и перископ, и стереотрубу. Штатными средствами восстановить видимость не удалось. НП ослеп. В 08.15 обстрел Равелина прекратился. Верейский доложил в батальон и решил выдвигаться на вал. Наблюдателя и телефониста взял с собой. Телефонист тянул провод с катушки. Спустившись по крутой паттерне в каземат, прошли к выходу во двор Равелина. Проходя через стрелковый каземат, прихватил с собой двоих автоматчиков. Отворив тяжелую, обитую листовым железом дверь, вышли в ход сообщения. Грохот надавил на уши. Оказывается, обстрел крепости продолжался. Находящийся в 300 метрах от них вал Куртины совершенно не просматривался. В пыли и дыму сверкали сполохи разрывов, вверх взлетали фонтаны грунта. Валы в основании Равелина, примыкающие к Куртине, тоже не просматривались. Немцы собираются атаковать Равелин и отсекают огнем поддержку из крепости, мгновенно сообразил Верейский. Послал одного автоматчика с донесением к командиру взвода Васькину, командовавшему обороной Равелина. Пройдя вправо вверх по ходу сообщения, поднялись на гребень вала. Верейский осмотрелся. В сотни метров перед ними широкой полосой часто рвались мины ротных минометов. Это комбат Фокин приказал минометчикам поставить заградительный огневой вал перед Равелинами. Перевалив через вал, выбрали уцелевший участок окопа с двумя стрелковыми ячейками и расположились в них. От добротного, облицованного кирпичом окопа остался только пунктир, прерываемый глубокими воронками. Присмотревшись сквозь пелену пыли и дыма, Верейский увидел, что пехота при поддержке танков идет в атаку. Причем расстояние до передовой цепи не превышает 200 метров. Под прикрытием артогня пехота подползла почти вплотную. В отличие от вчерашнего дня, теперь атаке подвергался не центр Куртины между Равелинами, а сами Равелины. Немецкие командиры сделали правильный вывод из вчерашнего поражения. Не взяв Равелины, прорваться к Куртине невозможно. На каждый Равелин с двух сторон наступало по батальону пехоты при поддержке полутора десятков танков. С окраины Бреста по Равелинам и Куртине вела огонь, выставленная на прямую наводку артиллерия. Справа, на фоне вала восточного Равелина, трепетали частыми вспышками пулеметы, ярко взблескивали бронебойки, сверкали выстрелами две сорокопятки. Телефонист дал связь. Верейский доложил обстановку комбату. Получив доклад от Фокина, Гаврилов приказал вывести на позиции все минометы. Тяжелым минометом приказал подавить артиллерию на окраине Бреста, а ротным минометом выбить пехоту. Ротные минометы из всех трех укреплений крепости легко накрывали поле перед Равелинами. Фокин приказал перебросить в атакованные Равелины из 1-й и 3-й рот по 6 ручных пулеметов, по 3 ПТР и по 2 огнемета. Пока же Равелины отбивались самостоятельно. В каждом Равелине до бомбежки и артобстрела находилось по 2 стрелковых взвода, по 3 ПТО, по 4 ПТР, по 2 огнемета, по 2 станковых и по 6 ручных пулеметов, всего примерно по 110 бойцов. Кроме того, по наступающим немцам могли работать все огневые средства из казематов Куртины, прилегающих к Равелинам еще примерно столько же. Примерно треть амбразур уже было завалено. Бойцы снимали бронезаслонки с уцелевших амбразур и открывали огонь. Пехота противника тем временем, перебегая и переползая от воронки к воронке, уже начала просачиваться в ров. На внешнем склоне рва, не подвергавшемся артобстрелу, минное поле уцелело. Верейский со злобной радостью увидел несколько подрывов пехотинцев на минах. Однако, спустившись в ров, немцы оказались в мертвой зоне для пулеметов Равелина. Танки, маневрируя между воронками, подошли вплотную ко рву. В поле горели густо дымя 5 танков, 3 справа от НП и еще 2 перед восточным Равелином. Впрочем, немецкие уже танкисты засекли расположение сорокопяток и больше не входили в их сектора обстрела. Верейский определил, что все танки были типов Т-3 и Т-4, легких не было. Подойдя к рву, хитрожопые немецкие танкисты загнали танки в воронки, так что выше уровня грунта торчали только башни, и принялись расстреливать огневые точки. В дуэль с ними вступили бронебойщики, однако ПТР лобовую броню немецких танков не пробивали. Количество пульсирующих огоньков в восточном Равелине значительно сократилось. Пехота продолжала накапливаться во рву. Медлить было нельзя. Вот-вот пехота начнет штурм Равелина. Перебрасываемые в Равелины подкрепления не могли перебраться через ров под сосредоточенным артогнем. Пушки и пулеметы из Куртины не видели цели и не могли помочь ничем. Равелины остались без поддержки. Можно было вывести автоматчиков и пулеметчиков на вал, но танки пушками быстро подавили бы их всех. Верейский принял решение. Чтобы не терять время, он потребовал прямую связь с командиром полка. Доложив обстановку, предложил сосредоточить огонь всех минометов на рвах и валах равелинов. «Принято», — сразу ответил Гаврилов, — «у вас 2 минуты, чтобы убраться с вала». Минометы из крепости, между тем, подавили сосредоточенным огнем всю выставленную на прямую наводку полевую артиллерию и поставили огневой вал перед рвом. Верейский с бойцами опрометью бегом на четвереньках, а где и ползком, ринулись вниз. Заскочив в каземат, захлопнули тяжелую дверь. Успели. Почти сразу же за дверью грохнули тяжелые мины. Осталось только посочувствовать немцам, засевшим во рву. Через 15 минут обстрел закончился. Расчет НП снова поднялся на вал. Живых пехотинцев в поле и во рву не наблюдалось. Нашинковали их минометчики крепко. Танки отползали назад. Не все. 9 штук застыли навечно, густо дымя. Доложил начальству. Теперь можно было передохнуть. Атаку отбили. Командование на главном КП напрягало мозги. Выяснилось, что равелины своими силами отбиться от противника не могли. Противник подгонял танки и гасил прицельным огнем огневые точки. Куртина плотно накрывалась артогнем, ослеплялась и помочь ничем не могла. Единственным действенным средством оказались минометы. Только сосредоточение огня всех минометов крепости на равелинах позволило отразить атаку. Подумав, Гаврилов с Иваницким решили непосредственно подчинить командиру минометного батальона артполка капитану Жарикову роту полковых минометов Дремова и взводы ротных минометов в стрелковых батальонах. Минометные отделения стрелковых рот включить непосредственно в минометные взводы. Это потребовало перекоммутации проводных линий связи. Зато теперь все минометы гарнизона подчинялись единому командованию и могли концентрировать огонь на любом выбранном участке. Всего около 40 тяжелых и около 40 ротных минометов. Минометчикам роты батальонов приказали провести пристрелку по рубежам перед всеми укреплениями, начиная с Кобринского. Немецкие санитары вначале осторожно, перебежками, пригибаясь, ходили по полю, вытаскивая раненых. Затем осмелели и начали ходить в рост. Комполка еще вчера запретил обстреливать санитаров. Противник в это время тоже прекращал обстрел крепости. Пользуясь этим негласным соглашением, Фокин вывел бойцов ремонтировать амбразуры. Верейский с бойцами вылез откапывать перископ и стереотрубу. Немцам это не понравилось, они ударили по валу из пулеметов. Бойцы залегли. Ротные минометы в ответ ударили по санитарам. Те залегли тоже. Полежав 10 минут, все снова зашевелились. Немцы больше не стреляли. Урок пошел впрок. Перемирие продолжалось почти 2 часа. Затем снова налетели бомбардировщики. Бомбили долго, но опять легкими бомбами. Целились по равелинам и куртине между ними. В полдень немцы атаковали снова. На этот раз восточный Равелин также подвергся массированному артобстрелу во время атаки. Это вывело из дела все его огневые средства. На западный Равелин навалились 4 десятка танков и 2 батальона пехоты. И все это на оконечность Равелина. Все огневые точки были задавлены. К счастью, преодолеть крутой ров и вал танки не смогли. И вновь только вызов массированного минометного огня на себя позволил гарнизону отстоять Равелин. Перебили не менее батальона пехоты и сожгли 8 танков. В 4 часа дня снова налетели самолеты. Опять начался артобстрел. На этот раз немцы запаслись тяжелыми бомбами. Целились только по западному Равелину. В вал Равелина угодили 3 полутонные бомбы и 2 тонные. Одна из полутонных бомб упала на гребень вала позади наблюдательного пункта. Железобетонный куб НП целиком вывернуло из грунта и опрокинуло в ров. Все находившиеся в НП погибли от динамического удара. В теле вала образовалось 5 широких провалов. Казематы под ними были разрушены, находившиеся в них люди погибли. Выброшенный взрывами грунт частично засыпал ров, а 2 усиленных взводов, оборонявших Равелин, осталось меньше половины состава. Из огневых средств только ПТР, ручные пулеметы и автоматы. В куртину позади Равелина тоже попало 3 тяжелых бомбы. Около 6 вечера началась новая атака. Немецкие танки прорвались через проломы в Равелин. Наблюдатели на валу выбили. Корректировать огонь минометов стало некому. Пехота, невзирая на потери от минометного огня, просочилась через проломы во двор Равелина, взорвала двери и ворвалась в казематы. После ожесточенного боя в темных коридорах развалины Равелина были захвачены противником. Никто из гарнизона Равелина не отступил. После короткого перерыва немцы начали бомбить восточный Равелин. Снова применялись тяжелые бомбы. Затем по той же методе противник атаковал восточный Равелин. В 8 вечера пал и он. Уже в сумерках немцы попытались большими силами прорваться между Равелинами через проломы в куртине. Огнем противотанковой артиллерии и ПТР из западного и восточного фортов все прорвавшиеся танки были уничтожены. Пехоту расстреляли минометами и отбросили за вал куртины. На этом бой закончился. Взяли пленных. Они показали, что взамен понесшей тяжелые потери 45-й пехотной дивизии противник ввел в бой свежую 34-ю пехотную дивизию. Танки оказались из срочно снятой с фронта 3-й танковой дивизии. Из восточного Равелина смогли отступить 18 бойцов и младших командиров, в большинстве легко раненых. Весь остальной личный состав подразделений, оборонявших Равелины в количестве 153 человека, пал смертью храбрых. Из 4 командиров взводов уцелел только командир 2-го учебного взвода, младший лейтенант Клячкин. Все тяжелое вооружение, имевшееся в Равелинах, было потеряно. Бойцы 3-го батальона в сгущающихся сумерках еще добивали прятавшихся в воронках куртины пехотинцев, а весь командный состав гарнизона собрался в бункере КП для обсуждения создавшегося положения. Захват противником Равелинов Кобринского укрепления серьезно ухудшил положение гарнизона. Иваницкий доложил состояние артиллерии. Ударная артиллерийская группировка крепости все еще была сильна. В разбитых бомбами казематах погибли только 1 корпусная пушка и 4 гаубицы. Сильнее пострадали минометы. От прямых попаданий в минометные гнезда погибло 7 дивизионных, 3 полковых и 12 ротных минометов вместе с расчетами. Хуже всех пришлось зенитчикам. В строю осталось 1 трехдюймовое орудие и 2 37-миллиметровых. Правда, только 2 орудия погибли вместе с расчетами. Командир ББП Лаптев доложил, что в строю осталось только две полковых пушки. Из противотанковой артиллерии потеряны 3 трехдюймовки и 12 сорокопяток, все в Кобринском укреплении. Боеприпасов пока достаточно, но расход мин к тяжелым минометам очень велик. Уже израсходовано 2/3 от имевшегося запаса. Из-за малого остатка мин в дальнейшем придется отказаться от постановки заградительного огня. Обстрел нужно вести только по конкретным целям, по целеуказаниям корректировщиков. Зенитчик Баландин отчитался, что за весь день отмечено 612 бомбардировщиков. 3 из них сбили. Из 23-миллиметровых автоматов потеряны 2. Разбито 6 зенитных пулеметов. Комбат 3 Фокин по телефону донес, что за сутки батальон и приданные подразделения потеряли 360 человек убитыми, 125 человек тяжело ранеными. Потери вооружения: 3 76-миллиметровые орудия, 12 45-миллиметровых орудий, 16 ПТР, 5 станковых пулеметов, 2 пулемета ДШК, 4 82-миллиметровых миномета, 9 ручных пулеметов, 6 огнеметов. Противник потерял 53 танка, 26 полковых и противотанковых орудий, не менее 5 батальонов пехоты. Фокин сообщил, что равелины были взяты противником по причине позднего переноса огня минометов на входы в равелины, что произошло из-за уничтожения противником корректировщиков в окопах на валу равелинов. В первом и втором батальонах потери минимальны. Замполит Никишкин доложил, что саперы подготовили 3 понтонные переправы из цитадели в укрепление. Грузоподъемность плотов до 2 тонн. «Ну что же, товарищи», – заключил совещание комполка, – «намерения противника прояснились. Судя по реакции немцев, артиллеристы майора Иваницкого сделали немцам очень больно. Пути снабжения 2-й танковой группы нами перерезаны. Против наших 2 полков брошены 2 пехотные и 1 танковая дивизии. По нам задействована целая бомбардировочная авиадивизия и не менее 5 тяжелых артполков. Все это снято с фронта. Задачу, поставленную нам командованием, мы выполняем. Немецкие генералы поняли, что артогнем и бомбежкой нашу ударную артиллерию, размещенную в казематах, подавить не удается, поскольку у тяжелых авиабомб на оперативных авиационных складах у них мало, а с тыловых складов бомбы вести долго. Поэтому они решили подавить ударную артиллерию путем ее захвата непосредственно на позициях. Они уже засекли, что корпусные пушки и гаубицы стоят у нас в западном и восточном фортах и в цитадели. Поэтому они и атакуют по кратчайшему пути к фортам через северные ворота. К сожалению, удержать равелины нам не удалось, поэтому будем оборонять Куртину и сами форты. Будем концентрировать наши силы на этом направлении. Опыт боев показал, что противник изолирует атакуемый участок массированным артогнем по прилегающим укреплениям крепости и подавляет огневые точки в валах на атакованном участке их обстрелом из танков, вышедших на дистанцию прямой наводки. Единственное действенное оружие гарнизона в таком случае – массированный огонь из минометов. По пехоте – из ротных и полковых минометов, по танкам и артиллерии – из дивизионных. Для этого нужно обеспечить оперативную корректировку огня. Лев Петрович, твои предложения по организации корректировки. Предлагаю перебросить в Куртину Кобринского укрепления взвод артразведки и взвод связи с достаточным количеством телефонных аппаратов и провода, подумав, начал Иваницкий. Корректировку придется вести из окопа на валу, поскольку из амбразур обзор минимальный. Поэтому расчеты корректировщиков будут быстро выбивать. Предлагаю всех командиров и наводчиков полковых и дивизионных орудий, потерявших матчасть, перевести во взвод артразведки. и использовать как корректировщиков. На валу куртины за ночь оборудовать побольше перекрытых противоосколочных гнезд для корректировщиков. Одновременно на валу должно быть не менее 4 корректировочных расчетов, поскольку длина центрального участка куртины между равелинами 1200 метров. Расчеты заменять по мере выбытия. На рассвете всем батареям минометов провести пристрелку по рву перед куртиной, по валу и по подножью вала с внутренней стороны, чтобы не допустить проникновения пехоты противника в казематы. Дельно, Лев Петрович, так и сделаем. Приказываю. Первую стрелковую роту 1-го батальона перебросить в Восточный форт. Первую стрелковую роту 2-го батальона перебросить в Западный форт. Первую сводную резервную роту артиллеристов перебросить в куртину к северным воротам и подчинить командиру 2-й роты 3-го батальона старшему лейтенанту Кареву. Из 1-го и 2-го батальонов передать в 3-й батальон по 3 пулемета ДШК, по 5 ПТР, по 4 огнемета. Туда же перебросить взвод артразведки и взвод связи из артполка и всех уцелевших командиров и наводчиков разбитых орудий. Кареву за ночь обеспечить укрытие для корректировщиков на валу, связистам организовать линии связи КП артиллеристов с корректировщиками. Опорную роту 1-го батальона перебросить в горжевой вал Кобринского укрепления. Все малокалиберные зенитки из цитадели перевести в Волынское и Тереспольское укрепления. Командование всеми силами, размещенными в Кобринском укреплении, возлагаю на заместителя по строевой части капитана Каменева. Комбату 3 Фокину возглавить оборону куртины. Санитарной роте эвакуировать за ночь всех раненых из Кобринского укрепления. Саперной роте восстановить за ночь минные поля перед куртиной. Дополнительно заминировать вал куртины за равелинами и всю площадь перед фортами. Всему личному составу в Кобринском укреплении восстанавливать амбразуры, огневые точки и окопы. Музалевский, за тобой переброска всех подразделений. Все остальные идем в Кобринское укрепление. На месте посмотрим, что там творится.